245. Гуру. Недопустимо чувствовать бессилие свое перед кем или чем бы то ни было. Карма сильна. Против нее не пойти, но во всем остальном можно являть стойкость и противодействие, и борьбу с окружающими условиями. И борьба эта идет в себе, с самим собою, и утверждением силы духа на все отягощения и противодействия. Бороться с временными обстоятельствами и их пытаться одолеть равносильно борьбе с ветряными мельницами. Только поляризацией сознания и нагнетением сил духа достигнута, быть может, победа. Внешние же победы не дают ничего.